13. Лиза. Едим мы под аккомпанемент бесконечной болтовни детей, которая для меня приглушена шумом крови в ушах, не желающим утихать ни от каких уговоров. Сашка сидит напротив, то и дело сверля меня из-под лобья тяжелым прилипчивым взглядом. Заторможенно пью кофе, делая вид, что не замечаю. Вафли в горло не лезут, и я даже не пытаюсь их есть. Лежат нетронутые передо мной на тарелке. «Ну что, квартиру скинешь?» – интересуется Саша через пару минут. Молча отправляю ему ссылку на объявление. Утыкается носом в телефон. Хмурясь, листает. Кусаю губы, путешествую рассеянным взглядом по комнате. Алиска фоном тарахтит что-то про школу, и мы с Сашкой оба поддакиваем не в попад, сосредоточенные на том, что между нами происходит, а не на внешних раздражителях. «Там ремонт все равно делать надо. За такую цену так себе», – ворчит Лютик еще через пару минут, задумчиво почесывая отросшую щетину на подбородке. «Других вариантов нет?» «Сам понимаешь, старая малоэтажная застройка, в принципе, мало вариантов. Да, надо делать. Тут просто можно стенку передвинуть за счет спальни и кухню расширить. Мне ведь большая комната не нужна, только кровать». Сашка кивает, опять что-то листая. «Дом газифицирован. Как ты двигать стены собралась, Лиза?» – бурчит еще через пару минут. «Это придется заносить еще половину стоимости, чтобы перепланировку одобрили». «У них уже подписана перепланировка, поэтому такая цена. Они сами собирались так делать, но обстоятельства изменились. Продают. Уезжают в Германию, кажется». Сашка на это ничего не говорит, лишь окидывает меня скептическим взглядом. Снова опускает глаза в телефон. «Документы проверяли?» «Да, юристы отца проверяли. Чувствую себя немного школьницей, отчитывающейся перед учителем. Это и раздражает, и одновременно у меня будто с плеч снимают пару мешков с песком. Я привыкла, что всеми документами и платежами в нашей семье занимался Сашка. Нет, я способна без проблем оплатить электричество с водой и подать документы на детей в школу, но когда это все зависит не только от тебя, это...» «Юристы отца – это хорошо», – бормочет тем временем мой бывший муж. Вздыхает и откладывает телефон. «Телефон риэлтора скинешь?» «Зачем?» – пожимает плечами. «Тоже хочу посмотреть, прикинуть, и...» В серых глазах мелькают едкие насмешливые искорки. «И ремонт-то хоть сделать дашь, Лиз? Или я из принципа к процессу не допущен?» Ничего не могу с собой поделать и расплываюсь в ответ в нервной жаркой улыбке, от которой у самой румянец вспыхивает на щеках. «Если так рвешься, не вижу смысла тебя останавливать». «Ммм, как интересно!» Сашка подается ко мне через стол, криво улыбаясь. «Какие еще мои инициативы будут благосклонно приняты? Список можно?» И у меня на автомате почти срывается с языка ответ: «А ты пробуй и узнаешь!» Но я успеваю остановить себя, чуть ли не до крови прикусив нижнюю губу. Сердце чистит, дыхание сбивается. Жарко. Это ведь уже флирт, да? Резко отвожу глаза, только сейчас подмечая, что дети замолчали и с интересом и робкой надеждой наблюдают за нами. Это плохо, черт. «Мне пора собираться», — резко встаю из-за стола. «Во сколько у тебя самолет?» — спрашивает Сашка. «В 13:30». Половину двенадцатого уже буду выезжать. И все разом косимся на электронные часы на духовке. 10 утра. «Ты на такси?» – продолжает Сашка допрос, останавливая меня в дверном проеме. «Нет, за мной заедут», – бросаю на него быстрый взгляд, обернувшись. Вижу, как темнеют его глаза, словно туча грозовая нашла. «Мама с коллегами с работы едет, да, мам?» – щебечет Алиска, вставляя свои 5 копеек. Детям я скормила именно эту версию, чтобы не нервировать их раньше времени и трусливо опасаясь повторения разборок с дочкой по поводу того, что я опять бросаю их с отцом ради какого-то мужика. «С коллегами, ну да», – с едкой иронией хмыкает Лютик, откидываясь на спинку стула и постукивая пальцами по столу. То, что он в это ни капли не верит, становится очевидно, но это уже его проблемы, мне плевать. Мне должно быть плевать. Ничего от себя не добавляя, ухожу из кухни. Чтобы невольно не прислушиваться к голосу мужа, раздающемуся на кухне и в детской, а тем более не ловить Сашкин взрывной смех, я включаю музыку погромче и начинаю, не торопясь, наполнять вещами свой небольшой чемодан. Внутренняя дрожь никак не проходит, делая движения резкими и суетливыми, внутреннее напряжение растет. Время утекает сквозь пальцы. Остался какой-то час, и мы снова расстанемся. Так правильно, так должно быть, но я не могу не чувствовать эту непроходимую ноющую тоску. Она как зубная боль, дергает и не дает отвлечься. Мысли крутятся, словно белка в колесе. Почему это случилось с нами? Почему? Если раньше я видела только Сашкину измену, то сейчас мозг постепенно подкидывает мне все новые и новые воспоминания, в которых я тоже была не права. Ужасно не права. Вот только это уже ничего не меняет. Где-то через полчаса, полностью собравшись, осталось только переодеться самой, падаю на кровать, устремляя затуманенный взгляд в потолок. Часы показывают 10:37. Осталось меньше часа. Музыка долбит на всю комнату, не давая расслышать, чем сейчас заняты дети с бывшим мужем. И внутри все разрывается от двух противоположных желаний – пойти провести время с ними и остаться сидеть здесь до приезда Ариэля, чтобы не бередить и без того кровоточащую рану. Пока побеждает второй вариант. Лениво нащупываю телефон, валяющийся рядом на кровати, лезу в соцсети, чтобы просто бездумно полистать ленту и хоть чем-то себя занять. Но внезапно в мою спальню открывается дверь. Сашка. Резко сажусь на кровати, одергивая задравшийся до середины бедер подол домашнего платья майки. Краснею от того, как Сашка следит за этим моим жестом, плотно прикрывая за собой дверь. И вспыхиваю жаром, когда вижу, что проворачивает замок, закрываясь от детей. «Ты что?» — хриплю, вскакивая с кровати и одним движением переметнувшись к комоду напротив. «Будто это что-то способно изменить. Мой ломкий голос тонет в громкой музыке. Не уверена, что Сашка слышит меня. Да и, похоже, его мало интересует, что я могу сейчас сказать. Два широких шага, и он уже крепко перехватывает мою талию обеими руками, подсаживая на комод, а затем крепко целует в беспомощно приоткрытые губы.